Цепь севера, глава 1. Очередной грохот, раздавшийся за окном, заставил меня окончательно вынырнуть из сна и подняться с кровати. Старик решил посреди ночи тренировки устроить или просто опять по пьяни разбушевался, еще и амулет на груди нагрелся. Красивая безделушка в форме зигзага молнии из неизвестного металла с синим отливом ощутимо прижигала грудь. Да что ж такое? Неожиданно особо громкий крик прямо под окном вернул мои мысли в исходное русло. Не знаю, что там творится, но посмотреть точно стоит. По крайней мере, если это все же престарелый алкаш, то можно будет накрыться подушкой и продолжить спать дальше. Подойдя к окну и отдернув закрытые шторы, понял, что на проделке Егорыча это похоже слабо. Под окном два человека пытались сбежать от преследующей их собаки. Хотя стоп, то, что гналось за людьми, на собаку было похоже только на первый взгляд. Черная, покрытая слизью шкура отражала на себе блики лунного света. Хвоста или ушей у чудовища тоже не было, а вот парочка дополнительных когтистых лап сбоку на туловище присутствовала. Именно этими лапами монстр и ухватил одного из двух бедолаг. Упавший на землю мужчина лишь успел выставить руки перед собой, когда зубастая пасть твари вцепилась ему в лицо. Это что за... Ай, млять! Амулет на груди вдруг стал адски горячим и, запрыгав по комнате, я принялся дуть на обожженную кожу. Кажется, теперь нужно ждать бородатого мужика в гости, шрам в виде молнии есть. Правда, у того парня на лбу был, а у меня на груди, но ничего страшного. И сразу же после этой мысли дверь в мою комнату начала открываться. Не сказать, что я человек впечатлительный, особенно учитывая последние месяцы моей жизни, но такое совпадение заставило меня впасть в небольшой ступор. Всего лишь мгновение, но и его хватило, чтобы в мою комнату ворвался одетый во все черное человек. Двигался он достаточно быстро, а зажатый в руке кинжал ясно говорил далеко не о мирных намерениях. Поэтому, ухватив со стола стакан, бросил его нападавшему прямо в лицо. Естественно, безуспешно. Магия, как же я ее ненавижу. Особенно, когда все вокруг могут ей пользоваться, а ты нет. Силуэт нападавшего растворился в воздухе черной тенью, и в следующее мгновение в левой части моей груди появилась большая дыра, из которой, слабо пульсируя, потекла густая темная кровь. Тень с зажатым в руке кинжалом стала обретать формы и через пару ударов сердца снова стала одетым в черное человеком. «Ничего личного», — усмехнулся убийца, вынимая кинжал из моей груди, и, развернувшись, двинулся к двери. Больно почти не было. Сначала легкое головокружение, а затем на глаза начала накатывать темная пелена. Пытаясь нащупать опору, я завалился на стол, скатился с него на пол и, упав на спину, бессильно заскреб руками по паркету. Мир вокруг тускнел с каждой секундой. Ощущение, что подо мной растекается теплая липкая лужа, было на удивление омерзительным. В голове осталась только одна мысль. Как-то глупо все вышло. И стоило ради этого попадать в другой мир, чтобы все так быстро закончилось, и полугода не прошло, а уже пора на покой. У нас мало времени. Неожиданно неизвестный голос выдернул меня из накатывающего небытия, как сидящую на крючке рыбу. «Я Торчин, а я Салат», — не в попад ответил я голосу. «Предсмертные глюки, знаем, проходили». «Очень смешно», — грубо парировал голос. «Хочешь здесь сдохнуть? Всегда пожалуйста». «Я такого не говорил», — помотал головой я и заинтересованно добавил. «А что, есть варианты? Если тебе предлагают что-то в мире, где люди способны становиться невидимыми, старый дед швыряется молниями, а прямо перед смертью в голове появляется странный голос, то хотя бы выслушать его стоит». Голос, конечно, еще ничего мне не предложил, но кажется, именно это он и собирается сделать. «Если не хочешь помереть, то слушай», — нетерпящим споров тоном продолжил голос. «Матвей был прав, громовых прокляли. Алексей, в теле которого ты оказался, был последней жертвой проклятия и, если бы не Матвей, то род бы прервался. Не скажу, что рад тому, что в теле моего потомка оказалась душа из другого мира, но другого выбора сейчас нет». «Так, стоп». Тьма, окутывающая сознание, будто остановилась, а мозги начали снова постепенно соображать. Хотя как соображать, пока я понимаю только одно, что ничего не понимаю. «Дядя, ты вообще кто? Нахрен такой?» Распутывать клубок этой Санта-Барбары сейчас вообще не хотелось, но пораскинуть мозгами нужно. Получается, что Алексей, в теле которого я оказался, дальний родственник голоса. Конечно, оказался, тоже неподходящее слово. Меня в него просто нагло засунули. Не сказать, что я жалуюсь, все-таки в своем мире я вроде как умер, но положение у меня здесь такое себе. Старик, он же Матвей Егорович, который всю эту перепрошивку внука затеял, та еще заноза в заднице, говорил, что дает мне шанс прожить новую жизнь, только взамен за то, что я ему правнуков понаделаю. Женись, Лешенька, на ком именно я тебе сам покажу, свечечку подержу, и в целом это все, что от тебя требуется. И говорил старик это с такой искренне счастливой улыбкой, что меня аж в дрожь бросало. А если не буду слушаться, то он мне ноги переломает и другим членовредительством заниматься будет. В конце концов, ему от меня только одно нужно. Другие части тела его не волнуют, так что ими можно пожертвовать. Вот и выходит, что если я сейчас здесь умру, то род Громовых прервется, потому что Егорыч сам детей тоже иметь не может. Проклятие постаралось, и кроме нас с Матвеем в роду никого не осталось. Дочь его, мать Алексея, умерла при родах. Старика, конечно, отчасти жаль. Лишись, например, я всей семьи, не знаю в кого бы тогда превратился. Но это все лирика, и если сейчас будет какая-то сделка, то нужно выторговать условия получше. Это не сделка, сухо сказал голос. Мда, он еще и в голове моей рыться может. Ну раз не сделка, то иди-ка ты в, договорить голос не дал. Ты получишь часть моих сил и знаний. А как, а до этого говорил, что не сделка, и что я должен взамен. Всегда нужно получить максимум, отдав минимум. И главное при этом не оказаться в кабале. Поработать быком-осеменителем, знаешь, я в целом не против. В прошлой жизни с семьей как-то не задалось, сейчас можно и наверстать, но если только чуть позже. Этому телу на вид лет 15. Вы в курсе, что за такое статья есть? Ты должен выжить. Голос стал каким-то густым, обволакивая меня со всех сторон. В амулете, что тебе дал Матвей, заключена часть меня. С его помощью я смогу залечить рану, но после этого ты должен попасть в исток. Чего? Егорыч сказал, что, если я туда сунусь, то можно смело мерку для деревянного костюма снимать. Про исток я мало что знал, но старик ясно предупреждал туда никогда не лезть. Я все сказал. Голос стал громче. Времени мало, решай. Ничего не понятно, но очень интересно. Помереть сейчас или чуть позже в истоке? Выбор, конечно, такой себе. Но с другой стороны, сейчас я точно умру, а вот что будет дальше вообще никому не известно. Договорились, но есть усла, договорить я не смог. Взявшаяся из ниоткуда адская боль стала разрывать меня на куски. Казалось, что каждая клеточка моего тела распадалась на части, а затем собиралась заново. Тьма перед глазами отступила, но ее место тут же заняли мутные круги и рой бешено скачущих звездочек. Я словно умирал, затем возрождался, затем опять умирал. И так по бесконечному кругу. Не знаю, сколько точно это все продолжалось, но закончилось так же резко, как началось. Я обнаружил себя лежащим в луже собственной крови, на том же месте, где и упал, а от дыры в груди осталась лишь тонкая белесая полоса. Магия. Готов проклясть старика еще сотню раз, за то, что он засунул меня в тело, лишенное ее. Кто знает, как бы сложилась моя жизнь в другом случае. Очередной крик за окном напомнил, что медлить и предаваться саморефлексии сейчас не лучшее время. Вскочил на ноги и бросился к шкафу, на ходу стягивая с себя окровавленную одежду. Наскоро стерев с себя следы крови, натянул рубаху и только взял в руки штаны, как услышал за спиной злобный сдавленный рык. Сердце бешено застучало, а в голове сразу всплыли мысли, которых там быть однозначно не должно. Мне даже не пришлось оборачиваться, чтобы понять, за моей спиной находится Слыка. Порождение скверной энергии чуждой этому миру. Откуда я это знал? Понятия не имею. Но, видимо, голос действительно даже не думал мне врать, и новые знания выплывали из глубин памяти одно за одним. Скверна, как вирус, заражая организм простого волка или собаки, подчиняла его своей воле и превращала в эту жаждущую крови тварь. Черная, покрытая блестящей слизью кожа, вытянутая гладкая мордой пара дополнительных когтистых лап, растущих по бокам туловища. Чудовище было полностью лишено зрения, однако потрясающий слух это с лихвой компенсировал. Медленными шагами, этот самый монстр заходил в мою комнату, скались широкой пастью, наполненной рядами загнутых внутрь зубов. Точно такую же тварь я видел в окне, когда она бежала за парой бедняк. Тем временем, сделав еще полшага вперед, Слыка присела и бросилась на меня. Рефлекторно прыгнул в сторону, непонятно зачем швырнув в слепую морду штаны, которые собирался надеть до ее появления. Перекатившись и вскочив на ноги, бросился к двери под треск ломаемой тварью мебели. «Хорошо, что старик мне не очень-то доверял, и с обратной стороны на двери был установлен приличный засов, который всегда запирался на ночь. Захлопнул дверь и закрыл ее на щеколду, после чего в нее сразу врезалось что-то тяжелое. Слыка невероятно быстро выбралась из-под обломков разрушенной мебели и почти успела добраться до своей цели. «Хрен тебе, образина безмозглая!» Показав двери средний палец, быстрыми шагами рванул вниз по лестнице. Босые ноги громко шлепали по деревянным ступенькам, но отсутствие одежды на нижней части туловища меня совсем не смущало. Смущало другое. Судя по всему, сейчас по поместью бродит толпы таких тварей, и с пустыми руками я чувствовал себя почти голым. И будь у меня в руках пушка, она бы с легкостью компенсировала отсутствующие на мне штаны. Вылетев в коридор, которым заканчивалась короткая лестница, обнаружил тело охранника. Даже не помню, как его звали, но сейчас его было жаль. Смерть у парня явно не была легкой. Доспех разорван в клочья, а зияющая дыра в груди намекала, что Слыка успела неплохо полакомиться перед тем, как заявиться ко мне. Подойдя к телу и быстро его осмотрев, с грустью отметил, что из оружия у него только меч. Сраный Матвей. Дед не любил технологии, работали они на севере из рук вон плохо. Поэтому вся усадьба жила в стиле экологической древности. Лошади, телеги, мечи и коровий навоз под окном. Даже и не скажешь, что технический прогресс в этом мире – не пустой звук. Ухватив клинок за удобную рукоять, отметил, как необычно чувствуется его легкая тяжесть. Приятно и привычно, что ли. Старик меня, конечно, немного тренировал, но разница улавливалась практически сразу. Сделав несколько пробных взмахов, без каких-либо трудностей определил баланс, приноровился к размеру и четко понял дистанцию, с которой могу эффективно атаковать. Это что, тоже те самые знания, которые обещал голос? Торчин, или как там его? Неплохо, совсем неплохо. Если так и дальше пойдет, то шансы на мое выживание стремительно возрастают. Довольно насвистывая незамысловатую мелодию, толкнул дверь, ведущую на улицу, и тут же застыл столбом. Это сколько же я провалялся? Крыши ближайших домов были полностью покрыты огнем, на некогда чистых дорожках виднелись неподвижные силуэты, отовсюду доносились крики. Даже прямо у двери лежала новая пара разорванных бедолаг, а где-то на другой стороне усадьбы небо озарялось вспышками, вслед за которыми следовал грохот. Видимо, это старик там развлекается, уж в его возможностях мне сомневаться не приходилось. Да ну и хрен с ним, у меня своих дел по горло. Помог, оборвавшийся женский крик прозвучал совсем рядом. Твою мать! Вопль доносился как раз с той стороны, в которой находился исток, так что волей-неволей мне придется посмотреть, что же там происходит. Осторожно двинулся влево, стараясь быстро и незаметно перемещаться между тенями деревьев, приближаясь к источнику шума. Прямо на пороге одного из домов лежало тело худенькой женщины. Она еще что-то пыталась сказать, шевеля бледными, покрытыми кровью губами, но вместо слов получался лишь сдавленный хрип. На груди у нее сидел ребенок лет 4, а точнее что-то, некогда бывшее ребенком. Маленькие детские ручонки твари были запущены внутрь разорванной груди женщины, и один за одним она забрасывала куски плоти в свою широко раскрытую зубастую пасть. Что это за мерзость? Нежить. Ответ в голове снова появился из ниоткуда. Когда человек заражается скверной, почти всегда он превращается в это, лишенное чувств и эмоций существо, которым движет исключительно голод. Продолжая смотреть на то, как маленький монстр жрет человека, я судорожно сглотнул, борясь с подступающим приступом тошноты. К такой херне меня жизнь не готовила. Ладонь, сжимающая рукоять, быстро вспотела, а по спине пробежала холодная дрожь. Не ожидал, что решиться будет настолько сложно. Отрезвляло только то, что несмотря на чужеродный и устрашающий внешний вид, что-то внутри меня говорило, что серьезной опасности от твари ожидать не стоит. А значит, медленно двинулся к крыльцу, стараясь идти максимально тихо, чтобы не отвлекать мелкую тварь. Шаг, еще один. Тварь находится почти прямо передо мной. По спине снова пробежал холодок. Подняв руку с мечом, громко выдохнул, и мелкая голова резко повернулась в мою сторону. Безжизненные рыбьи глаза округлились, а сама тварь открыла набитый человеческим мясом рот и, мерзко завизжав, дернулась в мою сторону. Немедленно мгновение, опустил острое лезвие вниз, и девичья голова покатилась по земле, собирая на себя пыль. Никогда бы не подумал, что стану главным участником чего-то подобного. И даже невесть, откуда взявшийся голос рациональности, что с тварью нельзя было поступить иначе, не мог задавить тяжелые эмоции. К моему ужасу на этом ничего не закончилось. В женщине все еще теплилась жизнь. Она протянула трясущуюся бледную руку в сторону тела ребенка, ее губы зашевелились, и только потом, сделав последний вздох, она закрыла глаза. Рука безжизненной плетью упала на землю. Вот теперь все. Следующие пару минут простоял без движения, переваривая картину увиденного. Голос внутри меня твердил, что голову мертвой женщине тоже надо отрезать, чтобы она не превратилась в мертвяка. Но сделать этого я уже не смог. На душе было и так откровенно погано, а среди подчиненных старика точно найдутся те, кто сможет разобраться с молодой нежитью. Да уж, не думал, что мои первые шаги на свободе окажутся именно такими. Стараясь двигаться как можно быстрее и не попасться в челюсти какой-нибудь твари, я спешно покинул место трагичной расправы. Шел осторожно и сосредоточенно, прислушивался к окружению, замирал на месте, и если дорога казалась небезопасной, тут же менял маршрут. В один из таких моментов, когда я стоял без движения и прислушивался, рядом со мной стремительно пронеслась черная тварь, раза в два больше той слыки, что ворвалась ко мне в комнату. К счастью, меня она не заметила, и убедившись, что случайная гостья не вернется, я быстро забрался на крышу ближайшего дома и, стараясь не поскользнуться, продолжил двигаться по острому козырьку. Спустившись на другой стороне здания, понял, что прямо за соседним углом была площадь, на которой и находится исток. Сердце снова бешено застучало, а в голове пронеслись тысячи мыслей. На одной чаше весов лежали предостережения старика, а на другой голос, который сказал, что мне обязательно необходимо туда попасть. И опять, что-то внутри меня говорило, что второй вариант подходит мне гораздо сильнее. Может, этот торчин каким-то образом влияет на мои действия? Да нет, звучит как бред. Сплюнув себе под ноги, потряс головой и маленькими шагами двинулся дальше, благо до конечной точки было уже рукой подать. Дойдя до нужного мне угла, остановился и выглянул. Да что же мне так не везет? Прямо на площади, кажется, та самая огромная слыка, что пронеслась мимо меня, обгладывала ногу одного из охранников поместья. На боку твари виднелась глубокая рваная рана, границы которой тлели тусклыми угольками. А значит, бедняга оборонялся и даже смог ранить тварь, правда, на этом его успехи кончились. Упираясь передними лапами в мертвое тело, монстр отрывал от него большие куски и заглатывал их, почти не пережевывая. Казалось, что дыра на боку, из которой свисали части кишечника, монстра совсем не беспокоила. Но вот, закончив трапезу, тварь делает шаг, спотыкается и громкий густой вой раздается на всю округу. Что, сука, больно? Это мой шанс. Перехватив поудобнее меч, вылетел из-за угла и рванул прямо к ревущей на площади твари. Та сразу же увидела меня, попятилась, даже припала на задние лапы и попыталась атаковать, но рана ей не позволила. Задние лапы чудовища подогнулись, и слыка словно мешок повалилась на землю. Два быстрых прыжка и мой меч опускается прямо на голову твари. Черт, не то. Клинок увяз в черной плоти, оставив лишь глубокую рану. Окрестности огласил очередной оглушающий рев, и слыка попыталась подняться, но на этот раз окончательно безуспешно. Новый мой удар в ту же точку отсек половину головы твари, и ее тело задрожало. Следующие несколько секунд слыка безвольно сучила ногами, а затем замерла. Черная кровь, вытекая из обрубка башки, начала заливать землю под тушей, поэтому я обошел ее тело по кругу и двинулся в сторону массивной двери, ведущей в исток. Визг, неожиданно раздавшийся за спиной, заставил покрыться меня мерзким холодом. Точно такой же, какой издала та девочка, а точнее тварь, в которую она превратилась. Да сколько же вас тут? Не желая терять времени на лишнюю схватку, даже не оборачиваясь, перешел на бег. До двери оставалось всего ничего. Как мне показалось, бежал я словно профессиональный спринтер, и может даже побил несколько мировых рекордов, однако топот за спиной все равно продолжал неумолимо приближаться. ТЦ. Сцепил зубы, потратив все силы на финальный рывок, и влетел в исток, закрывая за собой дверь и наваливаясь на нее спиной. Спустя пару секунд по двери тут же забарабанили тяжелые удары, и та принялась трястись, как банный лист. Но, слава богу, делали ее на совесть, и толстые деревянные доски стойко сдерживали все атаки твари. Пробежался взглядом по округе, ища что-нибудь, чем можно подпереть дверь, и почти сразу же обнаружил большой деревянный засов, валяющийся прямо под ногами. Аккуратно подцепил его и, не прекращая наваливаться плечом на дверь, вставил доску в скобы, после чего расслабленно выдохнул. Все, можно было выдохнуть, судя по тому, насколько крепким выглядел засов, тварь до меня доберется еще не скоро. Развернулся и осмотрел помещение, в котором оказался. Внутри было довольно пусто. Большой зал, несколько длинных скамей, расположенных между стен, и абсолютно ничего, что напоминало бы большой серый камень, покрытый вязью ломаных древних рун. Именно так старик описывал исток. «Пу-пу-пу-пу-у», досадливо произнес я, недоуменно оглядываясь. Память тем временем неожиданно принялась подкидывать мне образы и картинки, которые я точно никогда и нигде не мог видеть. «Торчин, Торчин, кто же ты такой?» Почти сразу перед глазами мелькнул и камень с рунами, похожий на описание старика, и находился он точно не здесь. Стены помещения из чужого воспоминания походили на стены пещеры, и уж точно отличались от кирпичной кладки здания. Может, оно было построено прямо над ней? Здесь точно должен быть какой-то проход. Идя вдоль стен, начал внимательно осматривать все, что казалось мне хоть немного странным. Каждый подозрительный камень, каждый светильник и вообще все, до чего могла дотянуться рука. Пройдя так весь зал, дошел до небольшого алтаря и прямо за ним обнаружил каменную плиту в полу. Оно, если да, то спрятанный исток был откровенно фигово. Или его и не старались спрятать. Стоило мне встать на плиту, как алтарь тут же отъехал в сторону, открывая под собой проход вниз. Все-таки оно, хреновая конспирация, я вам скажу, откровенная имитация бурной деятельности. Ну либо же исток действительно не особо пытались спрятать. Дождавшись, когда плита алтаря полностью отъедет в сторону, опрометью бросился вниз, спускаясь по винтовой лестнице. Довольно быстро обнаружил, что с каждым шагом идти становится все труднее. Воздух вокруг стал густым, словно кисель, а на плечи как будто легла невидимая бетонная плита. Прилагая все больше усилий, я продирался вперед, хватаясь за стены и выпирающие из стен светляки. Металлические подставки, служившие для того, чтобы на них можно было поместить факелы, сейчас держали маленькие светящиеся шары, справляющиеся с задачей освещения куда лучше. Когда уже мне показалось, что я тут застряну навеки, пытаясь сдвинуться с места, кисель вокруг вдруг пропал, и меня словно выбросило в пещеру. Просторная, стены покрыты мхом, а на полу виднелись трещины, по которым мелкими ручейками текла вода. Воздух здесь был опьяняющий. Голова закружилась, и опершись на стену, я несколько секунд простоял, привыкая к его чистоте. А еще в центре расположился тот самый валун, раза в два больше, чем мне казалось ранее. Пробегающие по камню мелкие молнии создавали треск, эхом разносящийся по пещере. Сам же камень закручивал вокруг себя плотные воздушные вихри, отчего его силуэт порой становился размытым. Сделав пару шагов, услышал гул. Камень начал издавать звук, похожий на трансформатор, и с каждым шагом он все усиливался. Руку с мечом больно кольнуло, и я увидел, как от его лезвия в мою руку бьют мелкие синие молнии. Сердце колотилось все чаще, пришлось выпустить меч из рук, и тот с лязгающим звуком упал на пол. Лязг тут же эхом отразился от стен, а затем умчался куда-то к своду пещеры. Чем ближе я приближался к камню, тем громче становился гул. Искры все чаще стали проскакивать между рун, а сами надписи засветились. Их синий свет становился все ярче. Прикрывая глаза рукой, продолжал идти дальше. Треск маленьких молний, гул камня, непонятно откуда взявшийся ветер и четкое понимание, что мне нужно его коснуться. Шаг, еще один. Кожу начинает колоть. Молнии с камня бьют прямо в меня, и как только подушечки моих пальцев касаются камня, пещеру заливает ослепляющим синим светом. Приготовившись долго и тщательно вытирать слезы из носа и сопли из глаз, вдруг обнаружил, что ничего этого нет. Свет не ударил меня по глазам, и стоило мне поднять веки, как в моей голове прозвучал знакомый хриплый голос. «Порталы. Ненавижу. Порталы. А да, мой седовласый друг. Теперь я даже понимаю почему. Ничем другим случившееся объяснить я не мог. Вместо сырой, покрытой зеленым мхом пещеры, оказаться в большом хорошо освещенном зале можно только если кто-то или что-то меня сюда перенесло. А учитывая ту яркую вспышку, да и вообще все, что вокруг творилось, портал – это самый очевидный вариант. Никаких факелов или магических светильников я не видел, в зале было просто светло. Стены, уходя на десяток метров вверх, соединялись в сферический свод, а весь пол был уставлен небольшими платформами высотой около метра. Сами платформы ничем особым не выделялись, но вот то, что на них находилось – мечи, луки, копья, кинжалы, любое оружие, которое я только мог себе вообразить. И все оно было великолепно. Обилие размеров, красок и форм просто поражало. Мысли о монстрах, о том, каким образом я здесь оказался, да и вообще обо всем на свете словно ветром выдуло из моей головы. Подошел к ближайшему постаменту, и внутри меня сразу включился алчный калькулятор. Над этой подставкой прямо в воздухе висел блочный лук. Рукояти плечи из неизвестного прозрачного материала, тетива светится оранжевым светом, а прицельное окно вообще больше похоже на голограмму. Сколько же это добро может стоить? Не знаю точно, но что-то мне подсказывает, что лишь за один этот лук можно будет выручить целое состояние и обеспечить себе безбедную жизнь. Ну, а если прихватить с собой вон тот длинный меч с красным лезвием, так еще и на яхту останется. Хотя стоп. Подойдя к постаменту с мечом и рассмотрев его поближе, я впал в небольшой ступор. Навершие, напоминающее облако, белая двуручная рукоять в форме песочных часов, витая гарда, обвивающая своими плечами рекасса клинка и уходящая ими вверх. Слишком часто приходилось видеть этот клинок в руках старика, чтобы его не узнать. Матвей Громов таскал его с собой абсолютно везде, кажется, даже в туалет без него не заглядывал. Как он там говорил, это заря севера, сильнейший проводник истока нашего рода. За всю историю лишь троим Громовым посчастливилось им обладать. Именно проводник решает, достоин ли ты его или нет. Сравниться с зарей по силе может лишь его брат, Закат. Ой, ну и любил же этот дед пафосно изъясняться, особенно когда речь заходит о семье. Выходит, он не соврал. Мечи и правда похожи как братья, вот только лезвия разные. Клинок старика был синего цвета, покрытый вереницей красных трещин, отчего казалось, что он может рассыпаться в любой момент. Однако Громов на моих глазах разрубал зарей стопку подков, после чего на лезвии не оставалось даже мельчайших зазубрин. Меч же передо мной обладал красным лезвием с синими трещинами. Получается, мастер один, а материалы разные. Интересно, а он такой же крепкий, как заря старика? Нужно проверить. Как только моя рука потянулась к рукояти меча, тот испарился, а на его месте появился недовольного вида мужик. На гладко выбритом лице легко угадывалась гримаса презрения. Взгляд серых глаз смотрел словно сквозь меня, а руки, белая рубаха на которых была закатана до локтей, были сложены на груди. «Кто ты такой и как ты попал в исток?» — раздраженно спросил он. Алексей я, Громов, выдал неуверенно. Вообще за последние месяцы я немного привык ко всем этим фокусам с магией, но порой, как сейчас, все это треклятое колдунство нагоняло на меня оторопь. Стою как дурак, пялюсь на непонятно откуда взявшегося мужика, как тот баран на ворота, которые ему до этого не встречались. «Ты не Громов». Мужик ловко спрыгнул с постамента, на котором секунду назад стоял меч. «Отвечай, кто ты такой?» Его голос ударил мне по ушам, отчего я болезненно прищурился. «Да Громов я, Алексей Громов». Я тоже повысил тон. «Не веришь, у Матвея Егоровича спроси, внук я его». Мужик, совершенно не обращая внимания на мои слова, спустился с постамента и начал приближаться, а я, выставив перед собой руки, с такой же, как у него, скоростью отступал. К счастью, спустя пару шагов он остановился, словно задумался. Вот только затишье продлилось недолго. «Ты не Громов», — снова рявкнул мужик, и в его руке появился клинок, тот самый, красный с синими трещинами. И, судя по всему, если я срочно что-то не придумаю, то этот клинок прямо сейчас окажется у меня в одном месте. Глава 2. Да что ж такое? Ладно, похоже, пришло время для приема, которому могут научить лишь дожившие до седых волос воины. Как говорится, рожденный бегать проживет дольше всех. Колонны замелькали перед глазами, превращаясь в смазанные силуэты. Странно, но только сейчас я понял, что не чувствую никакой усталости, да и в целом ощущаю себя просто прекрасно. Вот только в груди что-то не так, словно там же, где и мои легкие, появилось что-то еще. Оно не мешает и не болит, оно просто есть, и с каждой секундой ощущение становится все сильнее. Непривычно, но основной проблемой все-таки был преследующий меня мужик. Пока бежал, пару раз попытался схватить стоящее на постаментах оружие, но каждый раз терпел неудачу. Казалось, что оно словно уворачивалось, отказываясь идти ко мне в руки. Так что бросил эту затею и сосредоточился на поисках двери или какого-то другого выхода. Мужик сзади что-то орал, и с каждой фразой его голос становился все дальше. Секунд через 30 строй постаментов начал редеть, а затем и вовсе резко закончился. Пол зала перетекал в широкую пологую лестницу, ведущую куда-то вниз. Выбирать было особо не из чего, а топот ног за спиной придавал уверенности, так что поднажав, я ринулся вниз по ступеням, даже не задумываясь о том, что случится, если я вдруг запнусь. Лестница закончилась быстро, и путь преградила стена с одной единственной дверью, которая, как назло, оказалась заперта. Отчаянно задергал за ручку и забарабанил по двери кулаками, надеясь, что кто-то мне сможет открыть. Другого выхода из тупика у меня все равно не было. Топот за спиной тем временем начал снова приближаться, а затем уже совсем близко раздался все тот же вопрос. «Кто ты такой? Отвечай!» Не успел я подумать, что ответить, как дверь, на которую я так старательно налегал, открылась, и я кубарем завалился внутрь. Нога зацепилась о порог, и словно морская звезда, раскинув ноги и руки, я распластался по полу. «Закатик, ты если шуметь не закончишь, я тебе ножки сломаю». Голос, раздавшийся у меня над головой, был таким мощным, что устроил небольшой полипад с потолка. «Не видишь, что мы тут делом заняты? Он чужак». Повернув голову, я увидел, что гнавшийся за мной мужик уже стоит перед порогом и заносит над головой меч. «Закат». Второй голос оказался еще мощнее, и я почувствовал, как зашевелились волосы на моей голове. Мужик тут же замер, не сводя с меня злобного взгляда. «А ты чего разлегся? Иди сюда, мы на тебя хоть посмотрим». Последняя фраза явно предназначалась мне, но вставать совсем не хотелось. «Может, хватит на сегодня? Уже даже согласен в обратно к тварям вернуться». Чересчур насыщенными выдались последние пару часов. Не так уж там было и плохо. До сегодняшней ночи меня исправно поили, кормили, даже не бил никто. А сейчас лежу здесь, без штанов как не пойми кто. В груди рядом с легкими кузнечный горн, а в горле даже самые стойкие обитатели пустыни от жажды бы сдохли. «Не боись, поднимайся», — почти ласково прозвучал первый голос. «Не тронет он тебя». На мгновение зажмурившись и прогнав секундную слабость, поднялся на ноги и обернулся. Небольшая комната с массивным деревянным столом в центре, за которым сидели два мужика. Один лысый, с пшеничного цвета бородой, заплетенной в длинную косу. Гены у Громовых были будь здоров, поэтому даже несмотря на всю убогость, к 14 с гаком годам мое новое тело вымахало прилично. Но даже сидя этот лысый был немного выше меня. Руки размером со шпалу, широкие грудь и спина, на которых можно чуть ли не парад проводить. Из круглых плеч сразу растет голова, как будто он был полностью лишен шеи. Второй же ему ни капельки не уступал. Такой же огромный, только с длинной черной шевелюрой на голове и распущенной бородой, которая доставала почти до груди. Одеты они были почти одинаково. Легкие белые рубахи, кожаные штаны и шкуры, накинутые на плечи. У черноволосого белая, а у лысого черная. На столе же между ними стояла пятнистая доска, заполненная разномастными фигурками. И, на удивление, игра была мне очень знакома. «Да чтоб мне штанов не носить, шахматы, это точно они. Рассказывай, кто такой и чего тебе надо?» Лысый повернул голову, уставившись на меня изумрудно-зелеными глазами. «Чужак он», — выпалил мой преследователь за спиной. «Закат», — рявкнул черноволосый и ударил рукой по столу, отчего тот жалобно затрещал, а меня чуть не свалило с ног исходящей от удара волной. «Алексей Громов, похоже, злить этих громил гиблое дело. Лучше сотрудничать». «Громов, значит?» «Ну не такой уж ты Громов». Лысый посмотрел на меня и даже чуть приподнял уголки губ. «Как-то даже по-доброму, что ли?» Отчего внутри меня появилась необъяснимая легкость. «Громов, хотя это, конечно, с какой стороны посмотреть, рассказывай все по порядку, а потом что, других вариантов у меня нет, это точно, но и вот так просто все выкладывать тоже не хотелось, там решим», прогудел черноволосый. «Рассказывай давай», немного помялся, принимая окончательное решение. «Дверь в комнате одна, в дверях закат, передо мной эти двое, да, дела, к сожалению, повыкобениваться не получится. Зовут меня Алексей, теперь Алексей Громов, Матвей Громов мой дед». «Ну как дед?» Задумавшись и подбирая слова, заметил, что пока лысый отвлекся, черноволосый незаметно спрятал в руке одну из фигурок с доски. «Да как объяснить то? В общем, Громовых кто-то проклял. Трое сыновей старика умерли, как и мать Алексея при родах. Сам мальчишка родился овощем, совсем без магии, да и погиб сразу же, как только мать перестала дышать, но не до конца. Матвей Егорыч жизнь в теле внука всякими эликсирами подпитывал и своей жизненной силой делился, а сам в это время к какой-то вуду хрени готовился». «К чему?» – переспросил черноволосый, удивленно уставившись на меня такими же зелеными глазами, что и у Лысого. У нас так иногда магию называют. Точнее те фокусы, что за нее выдают, уклончиво ответил я и неопределенно покрутил рукой в воздухе. В общем, когда пацану 14 стукнуло, Егорыч какой-то ритуал провел и мою душу в тело внука засунул. Не то, чтоб я жаловался. В своем мире я вроде как умер, однако у вас тут вообще все по-другому. Магия это ваша, твари безглазые людей жрут заживо. Я пока из-за стенков своих до истока добрался, столько всего насмотрелся, аж дрожь пробирает. Да и убили бы меня, если бы голос из амулета мне не помог. Каких застенков и какой голос? Недоуменно спросил Лысый. Ну-у-у, начал я, снова подбирая слова. С дедом мы вроде как поначалу вполне мирно прожили. Тело полтора десятка лет почти без движения было. Пришлось заново ходить, ползать и лазать учиться. Естественно, Егорыч меня и с мечом учил обращаться, и с копьем, и с луком. А когда перестал походить на паралитика, старик сказал, что потомство от меня ждет. Мол, ради этого он мне новую жизнь дал, и вообще я ему обязан. Нет, его, конечно, понять можно. Он за семью переживает и все такое. Но вы на меня посмотрите. Пацану недавно 14 стукнуло. Да и дети, это ж какая ответственность. Их растить, воспитывать нужно. У нас так не принято, чтобы дети детей делали. Ну, Егорыч тогда в комнату меня и упрятал. Сказал, что, если нужно будет, меня как козла выдает. А пока, мол, сиди, думай над своим поведением. Выпускали из комнаты погулять, да и про тренировки Егорыч не забывал. Узнаю Мотю, хмыкнул Лысый, поворачиваясь ко второму громиле. Помнишь, Гряда, как он с Зарей тут разборки устраивал? 3 недели стены ходуном ходили, измором взял. Ага, было время. Мозгов вообще нет, но упертые как Заря с Закатом вместе взятые. Гряда, кажется, так Лысый назвал своего партнера по шахматной партии, снова посмотрел на меня. А что за голос? Когда я в теле Алексея проснулся, Егорыч мне амулет дал, вынул из-под рубахи веревочку с треснувшей безделушкой и показал этим двоим. Сказал, что это вроде бы как реликвия рода и на ноги мне подняться поможет. А сегодня, когда твари напали на поместье, меня попытались убить. Воткнули кинжал в сердце, и в процессе моего отправления в мир иной появился какой-то голос. Назвался предком всех громовых и сказал, что вылечит меня, если я отправлюсь в родовой исток. Говорить о том, что голос передал мне часть своих знаний и какую-то силу не стал. Пусть будет козырь в рукаве, если что-то пойдет не так. Хотя, конечно, от козыря пока одно название. Понять бы еще, как пользоваться подарками дальнего родственничка. Предок, говоришь, как-то загадочно улыбнулся Лысый. Ну, а потом что? Да ничего, пожал я плечами. Пробился в исток через парочку тварей, затем поиграл в догонялки вот с этим, указал рукой на Заката. На этом все. Мужики, можно я пойду? А, у вас тут свои дела, а я по своим двину. Все это как-то само собой получилось, случайно. Стоять без штанов, когда напротив тебя такие громилы, было как-то не очень. Случайно, протянул Лысый. Вид при этом у него был такой, словно он сейчас в старую черепаху с палкой превратится и начнет рассказывать про судьбу. Иди сюда ближе, посмотрю на тебя. Черноволосый Гряда махнул мне своей огромной ладонью, размером с лопату. На такую положит, а второй прихлопнет, артачиться тут точно не стоит. Тяжело вздохнув, подошел к черноволосому. Тот взял мою голову в свою огромную лапу и начал вертеть в разные стороны. Сожми он сейчас свою кисть и все, лопнет моя головушка как гнилой помидор. Ну да, от проклятия одни следы только остались. Мальчишка умер, оно и развеялось. Гряда продолжал вертеть мною в разные стороны, и от тяжести его руки шея ушла в плечи, а позвонки противно захрустели. А Матвей молодец, сообразил, как выпутаться. Край, что думаешь? Да что тут думать, сосуд разбит, покачал второй гигант головой. Потому и энергии ни капли в нем не было, пока он в исток не попал. Ни я, ни ты ему не поможем. Ты на каналы взгляни, там же все в лоскуты. Это ты на что намекаешь? На лице Гряды появился испуг. Край, я с ним больше никуда не пойду. Мне хватило 200 лет в теле торчина. Ты вспомни, как он из скверны свое пойло варил. У меня от одних воспоминаний о той гадости голова раскалывается. И ничего, и не гадость. Я формулу доработал и уверен, что теперь это будет лучший самогон во всех мирах. За моей спиной раздался новый голос, и обернувшись, я увидел, как в комнату входит рыжий парень, ростом чуть выше меня, крепкий. По сравнению с этими двумя сидящими за столом, вполне обычный на вид. Короткая рыжая борода аккуратно подстрижена, Волосы на голове собраны в хвост на затылке, почти так же, как носил Матвей Громов. И глаза синие, один в один, как теперь у меня. «Помяни беду», — пробасил Гряда. «Край, вот кто тебя за язык тянул, ну сам подумай, сейчас сосуд парня наполнится, он выйдет из истока и все, сколько ему останется, крест». Лысый Край обратился к вошедшему парню. Рыжий наклонился ко мне, осмотрел с разных сторон, словно я экспонат какой-то, а затем досадливо цокнул. «Пара месяцев, может быть даже 3-4, вновь цокнул языком Рыжий. И то, если повезет. К тому же это не торчин, троих точно не потянет. Но ваши железки я бы с собой прихватил». Рыжий не прекращал вертеть мою голову в разные стороны, отчего раздражение внутри начало брать надо мною верх. «Чего? Какие 2 месяца?» Сбив его руку со своей головы, отступил на пару шагов назад, стараясь не выпускать из вида эту троицу и заката в дверях. «Вы вообще кто?» «Я, конечно, прекрасно осознавал, что в данной ситуации нахожусь далеко не на передних ролях, но то, что про мою смерть разговаривали настолько спокойно, не могло не напрягать. 4 пары глаз уставились на меня, как на идиота, а закат вздохнул так, словно идиот я и есть. «Тебе, Матвей, что про исток рассказывал?» Рыжий обошел Гряду со спины. Черноволосый не сводил с него взгляда, поэтому, когда он отвернулся от шахматной доски, Лысый тут же переставил пару фигур местами и подмигнул Рыжему. «Ну», — задумался я, поднимая из памяти смутные воспоминания, «сказал, чтобы в исток я не ногой. Он для меня под запретом, и если сунусь, то мне конец». Радует, что остатки мозгов Матенька не растерял. У парня же сосуд как решето. Пока он пустовал, все было в порядке. А как только пацан в исток попал, энергия начала ядро заполнять, моторчик завелся и все. Выйди он сейчас из истока, энергия из него просто вытечет, а из-за разорванных каналов восстанавливаться не будет. Вот тут-то ядро и начнет его жизненную силу высасывать, с логичным и скоротечным концом. Видимо, поэтому Матвей его и запугивал, чтобы последнего наследника не лишиться. Парень Моти для дела был нужен, а после истока ему верная смерть. Из речи Рыжего, изобилующей странными словами, я мало что понял, однако общий посыл совсем не радовал. «Получается, и про проводников ты тоже ничего не знаешь?» Гряда даже не обратил внимания, что фигуры на доске стоят не так, как раньше. Рыжий же, после того, как тот обернулся, подмигнул в ответ Лысому, и Край ему благодарно кивнул. «И про полупроводники тоже?» — кивнул я. Копаться в своей или чужой памяти было неприятно, голова сразу начинала болеть, поэтому, плюнув на это дело, решил дождаться ответа от них. Ну и неудивительно. В общем, все просто, за особые заслуги перед Отечеством, кажется, так у вас говорят. Рыжий хитро мне улыбнулся. Наш папочка, он указал пальцем куда-то вверх, награждает людей возможностью получить собственный исток и доступ к особой силе. Ну, а проводниками этой силы являемся мы. Край, Гряда, Закат, я. Если кто-то из нас сочтет тебя достойным, то ты получишь возможность его использовать. А взамен что? До конца, конечно, ничего не понятно. Папочка какой-то, проводники. Нет, старик упоминал, что Заря – это проводник, но я думал, что ему через него легче молниями своими швыряться. В голове сплошной кавардак. И в какую задницу я только умудрился вляпаться. Ничего, усмехнулся Рыжий. Ну почти. Взамен ты должен бороться со скверной. Как раз про тварей безглазых рассказывал, вот это ее детишки. В смысле бороться? У меня аж глаза на лоб полезли. Не, мужики, я ни в какие борцы не записывался. Не, не, не, накинув на лицо паническое выражение, стал пятиться к двери. Нужно к закату максимально близко подойти, а там может и выскользнуть получится. Шли бы они все куда подальше, но выбора-то у тебя нет. Ты, как только из истока выйдешь, у тебя времени 1-2 месяца от силы, а потом все. Финита ля комедия. Рыжий снова заулыбался, а я пожалел, что на мне нет шапочки из фольги. Такое чувство, что эта скотина у меня в подсознании роется. Вариантов совсем никаких, в голове одна пустота. Вместо мыслей лишь перекати-поле катается. Даже более того, от всей этой информации мозги плавиться начали. Какие-то проводники, сосуд дырявый, из которого что-то там вытекает, борьба со скверной это еще. Валить надо, даже если они правду про 1-2 месяца говорят. Я проживу их так, как сам захочу. Ня, Рыжий равнодушно развел руками. Либо смерть, либо попытка спастись. И как спасать будешь? Гряда как будто сочувствующе на меня смотрел. Как, как, рыжий перевел взгляд на черноволосого, так же, как и громовых прокляли. Семя скверны. Приехали, прогудел гряда. Край, ну ты хоть ему скажи, а чего говорить-то? Лысый пожал плечами, крест явно лучше нас знает, как это все работает. Если говорит семя нужно, значит нужно. И еще, край, пацан даже двоих не потянет, но, пожалуй, частичку тебя мы с собой возьмем. Рыжий вдруг стал очень серьезным. Хрен тебе, лысый махнул рукой и сделал вид, что внимательно изучает шахматную доску. Обмен, рыжий смахнул все фигуры со стола, отчего у гряды, кажется, в зобу дыхание сперло. Я даже немного присел. Судя по всему, шахматам они уделяли много времени, и если эти чудовища драку тут устроят, то чувствую, что от меня даже мокрого места не останется. К счастью, секундное напряжение быстро прошло. Рыжий щелкнул пальцами, и посреди комнаты появился стол, на котором стояла настоящая плазма. Вместо фигур на шахматной доске уже лежала пара геймпадов, а на экране появился знакомый силуэт футболиста с мячом в ногах. Это какой-то театр абсурда. Может, меня та тварь прыгучая сожрала и это мозг выдает какой-то бред в предсмертной агонии? Ну не бывает такого. Бывает, смотря на меня отозвался рыжий. Подумаешь, выудил из памяти у тебя новое развлечение для этих двоих. Они в эти шахматы 1000 лет уже играют, с момента как старчином путешествовали. Вот пусть теперь в футбик порежутся. Но для начала, рыжий хитро прищурился, и рядом со мной вырос еще один стол, на котором лежала черная, покрытая золотыми рунами цепь. Словно змея, звеня своими овальными кольцами, она двигалась и извивалась, а один из ее концов потянулся ко мне. «Не бойся, я аккуратно». После этих слов цепь сорвалась с места и обвила мою руку. Ее конец поднялся до моего плеча, а затем нырнул за спину. Чувствуя тепло между лопаток, ощутил, как цепь начала там закручиваться в клубок. Страшно было даже пошевелиться, а мысли о побеге как ветром сдуло. Какой побег, мне даже дышать удавалось с трудом. Вот только не успел я хоть что-то понять, как меня накрыла такая волна радости, что лицо само собой растянулось в глупой улыбке. Кажется, где-то глубоко внутри мое подсознание что-то кричало, но я лишь спокойно наблюдал за тем, как звенья цепи одно за другим поднимаются по предплечью и скрываются где-то на спине. Не знаю, сколько это длилось, но когда все закончилось, то радость как рукой сняло, и мне стало не по себе. И не просто не по себе, словно какая-то дисфория настала. Откат был настолько сильный, что мне захотелось разнести тут все по камушкам до самого основания, и самое главное, что появилось такое ощущение, будто мне это по плечу. Не так сразу, голос рыжего раздался в моей голове, хотя он даже не смотрел в мою сторону, наблюдая, как на огромном экране бегают маленькие фигурки, гоняя пиксельный мяч. И еще, как только мы покинем исток, у нас будет не так много времени. Поэтому просто поверь, я совсем не желаю тебе вреда. Меня начало трясти. Он не только в голове у меня копается, но и мысленно разговаривать со мной стал. А если он и управлять мной сможет, я что, марионетка теперь? Так, нужно слегка успокоиться. Может, это глюки какие-то или еще что? В конце концов могло сказаться эмоциональное напряжение и все такое. Давай, Леха, соберись, тряпка, ты же мужик. Говорю же тебе, не собираюсь я тебе вредить. Рыжий снова мысленно обратился ко мне. Только помогать буду и все. Да, да, рыжая мать Тереза, произнес я вслух, отчего вся троица на меня обернулась. Думай как хочешь, выбора у тебя все равно нет. Либо доверься, либо умрешь. Я ощутил, что голос говорит правду. Мы теперь связаны. Ты будешь чувствовать меня, а я тебя. Что-то совсем не радует такая перспектива. И хватит так меня звать. Меня зовут Крест. Или Крест Севера, если по батюшке, добавил рыжий, не дождавшись от меня никакой реакции на свои слова. Да хоть нолик востока, буркнул я. В смысле связаны? Теперь я твой проводник. Голос рыжего звучал в моей голове так, словно он в ней поселился. При этом в реальности губами он все так же не двигал от слова совсем. «Спасибо», — хмыкнул я, — «как-нибудь сам дойду». «Цепь, что теперь у тебя на спине? Это я и есть», — выдал рыжий очередной бред, не обращая внимания на мои слова. «И еще кое-что». Крест развернулся ко мне спиной, а затем исчез. Просто был и нет его. «Куда это он?» Гряда, державший в руках геймпад, заметил пропажу рыжего и принялся озираться по сторонам, отчего стул, на котором он сидел, жалобно затрещал. «Никуда, Крест появился прямо передо мной, и от неожиданности я чуть не упал назад. «На, выпей». Он протянул мне небольшую глиняную баночку, в которой покоилась серебристая жижа. По своей консистенции она чем-то напоминала гель для душа, и пить ее не хотелось совершенно. «Не хочешь пить? Тогда поворачивайся спиной». Рыжий покрутил пальцем в воздухе. «Это чистая энергия, поможет на время дыры в твоем ядре залатать. Может, выиграем дополнительный месяцок, а то и все два. Крест, ты совсем охренел?» Край встал со своего стула и подошел ближе. «А если он узнает, эта банка лет 300, наверное, наполнялась. Ой, там банок у него этих, одной больше, одной меньше. К тому же, что он нам говорил, берегите громовых. Вот я и берегу как могу. Все, отстань, Край, иди дальше мяч с грядой гонять». Тем временем я уже твердо решил, что пить странную жижу не имею никакого желания, так что просто вздохнул и развернулся спиной к рыжему. Цепь между лопаток тут же зашевелилась. Ощущения были примерские. Сначала Громов ко мне как к какой-то вещи относился, теперь эти вот. Если только представится шанс, кому-нибудь из них точно под новогоднюю елку нагажу. Или как-то иначе, но отомщу обязательно. Черт, рыжий же мысли читает. Ладно, пусть знает. Вполне естественное желание для человека, оказавшегося в моем положении. Пока я думал, Крест успел приступить к осуществлению задуманного, и я почувствовал, как холодная жижа начала медленно растекаться между лопаток. Было даже немного приятно, поэтому мысли о мести решил отложить на потом. «Край, не лезь», я сказал, неожиданно бросил рыжий. «Да ты не видишь, что ли?» Лысый подошел к нам вплотную. «Вот сюда заведи, там будет канал в правую руку. Если потоньше размазать, то до ладони дотянуть хватит. Можно будет тогда и частичку меня взять побольше. Согласен все-таки поделиться?» Голос у рыжего был очень сосредоточенным. «Да куда вы без меня? Только замкнуть придется, чтобы силу не жрал. Так уж и быть, побуду простой железкой, чего ради брата не сделаешь. И вот сюда добавь», Край тыкнул пальцем мне в спину. «Ага, конечно, так и скажи. Боюсь, Крест, что ты плазму заберешь, поэтому бери все, что хочешь». Рыжий на указание Лысого никак не отреагировал и продолжил рисовать там, где и раньше. «Да ну тебя, эй, я ж говорю, к руке веди». В этот момент я почувствовал, как жирная капля со смачным звуком упала мне на спину, а раздавшаяся следом отборная трехэтажная ругань вперемешку с угрозами чуть не заставила меня потерять слух. «Ну прости», виновато протянул Край, когда Рыжий чуть-чуть успокоился. «Мне твое прости знаешь где?» Крест обошел меня и, встав спереди, неторопливо почесал бороду. «И насколько все плохо?» Вид у Рыжего был скорее задумчивый, чем напуганный, хотя в уголках глаз вполне отчетливо читался страх. «Что эти криворукие уроды с моей спиной сотворили? Руну стихии ему нарисуйте», — отозвался стоящий в дверях Закат, даже не отрывая взгляд от плазмы. «Точно». Рыжий картинно поклонился Закату, отчего у того раздраженно дернулся уголок рта, хотя у Громовых отродясь никого с руной не было, ну кроме Торчина. «Ладно, руна так руна», Крест довольно хмыкнул и похлопал меня по плечу. «Что ж, Леха, если выживешь, то я тебя сам бояться буду. Я, конечно, уже понял, что у меня все совсем плохо, однако эти его если вообще никак не подбадривают. Мало того, что стою тут как крыса подопытная, так он еще и издевается. А значит, елка и Новый год, так и запишем». Тем временем Крест снова начал что-то рисовать у меня на спине, и на следующие пару минут вокруг воцарилось молчание. «Вот и все», — наконец сказал Рыжий, и цепь между лопаток снова зашевелилась, скручиваясь в клубок. Обернувшись, обнаружил, что Крест с довольной физиономией уже стоит напротив Края с вытянутыми руками, словно ждет, что в них что-то положит. «Тебе не дам». Голосом, не терпящим споров, отрезал тот, после чего повернулся в мою сторону. «Подойди сюда, только смотри, это лишь частица меня, физическое воплощение и ничего более. Да, крепкий и острый, может гвозди затачивать, но, если только поцарапать умудришься, я тебя сам потом поцарапаю». Во время речи перед лысым бородачом прямо из пола начал вырастать постамент, один в один, как я видел в предыдущем зале, и на постаменте стоял, да даже описать сложно, длинная, сантиметров 60 рукоять, обтянутая шнурками из черной кожи. Вместо навершия острая пика, а гарды и вовсе никакой не было, лезвие же больше всего напоминало вытянутый сакс. Толстенный обух, в две трети клинка длинный, заканчивался хищным фальшлезвием. Бритвенное острие, соединяясь с ним, превращало кончик оружия в натуральное копье. такой же длинный, как и рукоять клинок, был черного цвета, а гуляющие по лезвию золотые руны говорили о родстве этого странного оружия с цепью, покоящейся у меня на спине. Дружно представляем черное лезвие с золотыми рунами и делаем вид, что так и должно быть. «Ну, чего встал, бери». Край указал мне на странный сакс, который, как ни странно, меня даже немного пугал. Понятия не имею, как с этой штуковиной управляться. Зато почти на все 100 уверен, что достаточно единственного неверного движения, и что-то я себе да оттяпаю. «Да-да, берем, берем», — поторопил меня рыжий, на этот раз вслух. «Хватай и пошли, нечего тут время тратить, твой сосуд уже под завязку». А вот эти слова прозвучали снова только в моей голове. Ощущение дискомфорта внутри никуда не делось, а даже наоборот, стало только сильнее. Эта штука мне никак не мешала, но ощущать ее было совсем непривычно. Что ж, одной странностью больше, одной меньше, мне уже без разницы. Хочется просто выбраться отсюда поскорее, а там видно будет. Подойдя к постаменту и ухватившись за длинную рукоять странного оружия, ощутил, что несмотря на размер, оно было очень легким. Сделав несколько осторожных взмахов и взвесив клинок в руке, остался даже доволен. В действительности странный сакс оказался в разы удобнее, чем это представлялось в моей голове. «Ну, играйте тут, а нам пора». Рыжий повернулся в сторону лысого. «Крест, ты только давай аккуратнее», — бросил ему в ответ край. «И это, баночку-то верни». «Точно». Хлопнул себя рыжий по лбу и тут же исчез. Его отсутствие снова было недолгим, и не успел я даже подумать, куда он отправился на этот раз, как крест появился там же, где стоял, но уже в разорванной рубахе и с фингалом под глазом. «А я говорил», — прогудел гряда и заржал, отчего с потолка снова посыпалась пыль. «Что сказал?» «Да как всегда, сначала в морду дал, а потом спрашивать начал». Крест поправил разорванную рубаху и шикнул, прикоснувшись к синяку на лице. «Пошли», — для пущей убедительности рыжий толкнул меня рукой в грудь, и я тут же полетел назад. «Ну что ж ты, урод, делаешь от того, что я упаду на пол, мы отсюда быстрее не уйдем». Моя пятая точка коснулась поверхности, и к моему удивлению, вместо холодного каменного пола я почувствовал под собой что-то мягкое. Не было никаких вспышек или еще чего, просто падение началось в той странной комнате, а закончилось уже где-то посреди леса, на мягкой лесной траве. Где-то вдалеке снова слышались раскаты грома, видимо, старик все еще продолжал разбираться с монстрами. «Ура! Я вернулся назад». Глава 3. Продолжая оглядываться по сторонам, неожиданно почувствовал сильную боль от укуса. Какая-то мелкая гадина решила полакомиться моим филе. Подскочив на ноги, сразу же начал отряхиваться и заметил маленькую капельку крови на пятой точке. «А нечего голышом по лесу разгуливать», — с издевательской интонацией заметил крест. «Заканчивай прыгать и пошли, нужно уйти от усадьбы как можно дальше, пока тебя не хватились». «Куда идти-то?» До сих пор не веря, что смог выбраться из источника, твердо решил для начала во всем разобраться. «Давай выкладывай, какого хрена вообще происходит? Не ори на всю округу, можешь разговаривать со мной мысленно». Рыжий разочарованно цокнул, отчего мне захотелось дать ему в морду. «На север пойдем, за семенем скверны». «Очень информативно», — хмыкнул я. «Давай так, ты мне все подробно выкладываешь, пока мы идем в усадьбу, а там уже решим, что дальше делать. Валить отсюда мне точно нужно, спорить не буду. Вряд ли убийца просто так ко мне в комнату заглянул, а значит, в поместье небезопасно. Но вот куда именно я направлюсь, это пока вопрос открытый». «А в усадьбу зачем?» – недоуменно спросил рыжий. «Ну, с голой задницей особо не нагуляешься, да и обувь тоже не помешает», – пожал я плечами. «Может, удастся припасы какие найти». Продолжая вести с рыжим мысленный диалог, подошел к одной из берез и начал карабкаться по ней вверх. Поднявшись по стволу на несколько метров, чтобы можно было хоть что-то разглядеть сквозь лесные заросли, понял, что мы совсем близко. Пожар в усадьбе освещал темные силуэты крыш, до которых было буквально рукой подать. «Нам туда», — непонятно зачем указал пальцем направление. В эту же секунду передо мной возник размытый призрачный силуэт, из-за чего я чуть не навернулся вниз. К счастью, спустя несколько мгновений я узнал в нем рыжего. «Можно же и предупредить. Я пойду первым», — безапелляционно заявил он. «Если впереди будет опасно, сразу поворачиваем назад». Безразлично кивнув, спустился вниз и последовал вслед за призраком. «Хрена с два, я куда-то пойду без штанов, местная мошкара ни одного живого места на мне не оставит». Раньше и не замечал, что ее здесь столько водится. Можешь начинать свой чудесный рассказ, пока вокруг было тихо, решил все-таки добиться от Рыжего нужных ответов.